Интерлюдия «Тряхнем стариной» или «Кому горящую путевку на Кипр?» Весна на Балканах наступает гораздо раньше, чем на Балтике. Поэтому в то время, когда викинг со своими бойцами только высаживался на Березовых островах, собираясь совершить марш-бросок до Питера через дебри Карельского перешейка, 20-тысячная армия сербских партизан князя Перерадовича, она же русско-сербская армия генерал-фельдмаршала Александра Васильевича Суворова, стремительным 500-километровым броском по долинам рек Сава и Купа вышла к Адриатическому морю и захватила порт Риека, второй по значимости для австрийцев на Средиземноморье. Одновременно с этим вторая среднеземноморская эскадра контр-адмирала Торденшельда с Мальты внезапным ударом уничтожила большую часть хилого австрийского флота в порту Триеста на его главной базе. А через два дня, не давая австрийцам опомниться, войска Суворова вошли в жемчужину австрийского Приморья. Полуостров Истрия и северная Далмация оказались в руках партизан, лишая лоскутную империю Габсбургов гордого звания морской державы. Венгерская освободительная армия Ференца Тёкели, усиленная добровольцами-отпускниками из армии Стенбока, в это время тоже не сидела сложа руки и занялась тем, для чего ее, собственно, и создавали – освобождать венгерские земли от австрийского владычества. Захватив Дебрецен и сделав его узлом своей обороны, как и советовал викинг, венгры принялись совершать глубокие рейды по всей венгерской равнине, уничтожая австрийские обозы и небольшие гарнизоны и собирая под свои знамена все больше и больше сторонников. В Вене начинали появляться первые признаки растерянности, местами переходящие в шок. Однако на этом проблемы австрийцев отнюдь не заканчивались, а только начинались. Генерал-фельдмаршал Ганс Иоахим фон Циттен с радостью принял предложение своего нового монарха вспомнить молодость и немного пощипать австрийцев. Однако действовать он собирался исключительно по своему собственному разумению. Ничего не поделаешь, горбатого могила исправит. Беспокоиться о прикрытии границ курфюршества с других направлений ему не требовалось. Поэтому, выметая подчистую все гарнизоны, Циттен из кустов смог в кратчайшие сроки собрать 25 тысяч штыков и сабель и, не дожидаясь формирования подкреплений, в конце апреля перешел границу Силезии. Прошлогодняя катастрофа армии Лаудона в Валахии и венгерское восстание потребовали от австрийцев усиления группировок войск на юго-востоке, что и было произведено за счет других направлений, в первую очередь северного. Ведь после гибели Фридриха и усыхания его державы никто не считал Бранденбург серьезным противником. А информация о том, что теперь это вотчина императора Скандинавии, ставшего между делом королем Пруссии, еще не успела отразиться на планах австрийского генерального штаба. Несмотря на десятилетний простой, прусская пехота своих отличных маршевых качеств не растеряла. Поэтому, легко сбив заслоны на границе, армия фон Циттена быстро двинулась вглубь Силезии, громя австрийцев, пытающихся в панике собрать свои сидевшие по зимним квартирам полки в единый кулак, по частям. Места эти для старого, но не растерявшего своих феноменальных наглости и удачливости гусара, были сплошь знакомы по прошлым походам. Поэтому возле местечка Лигниц, где 14 лет назад он отличился в сражении против фельдмаршала Дауна и получил из рук короля свой первый генеральский чин, фон Циттен устроил австрийцам лигницкие канны. И Силезия в очередной раз поменяла владельца. Однако это был еще не финал. Параллельно с движением фон Циттена, померанская армия генерал-лейтенанта Левенгаупта зашла в серую зону, остающуюся от польского королевства, и, сосредоточившись в районе Кракова, проводя разведывательно-поисковые действия и уничтожая разрозненные отряды польских магнатов. Активных действий против австрийцев Левингаупт до поры до времени не предпринимал, но его армия весьма недвусмысленно нависала дамокловым мечом над Моравией, что на фоне потери Силезии и угрозы, исходящей от фон Цитина для Богемии, вынуждала австрийцев размазывать свои изрядно похудевшие силы уже на четырех направлениях, помышляя лишь об обороне. При этом ни одна иностранная держава официальной войны против Габсбургов не вела и границ их владений не нарушала. Сербские партизаны и венгерские повстанцы действовали сами по себе, а армия Левенгаупта пределов территории бывшей Польши не покидала. Что же до действий фон Цитина, то здесь все укладывалось в рамки внутрисемейных разборок между субъектами Священной Римской империи и германской нации. Впрочем, это же можно было сказать и про эскадру Торденшельда, атаковавшую Триест под флагом флота госпитальеров. Но планы викинга Центральной Европой и Балканами, естественно, не ограничивались. И предложения Захираас Зейдани о совместных действиях в Палестине против египетских мамлюков не кануло в небытие. В конце марта в бухте Золотой Рог бросил якорь прибывший из Севастополя дивизион линейных кораблей под командой Каперанга Ушакова, доставивший главную ударную силу экспедиционного корпуса, дивизион РЗСО из полка «Кальмиус», батарею дальнобойных пушек и 1000 винтовок СВЧ-1 для первой штурмовой бригады. К этому времени третья средиземноморская эскадра контр-адмирала Юэля, как и весь экспедиционный корпус под общим командованием генерал-майора фон Клаузевица, находилась на низком старте. И, дав Ушакову трое суток на пополнение запасов, без промедления вышла в море. Ведь перед высадкой на Святой Земле им еще предстояло обеспечить свои корабли новым пунктом базирования, для размещения которого выбор викинга пал на кипрскую Фамагусту. Одна из древнейших и мощнейших крепостей региона, основанная еще во времена первых крестовых походов, крепость Фамагусты была перестроена и модернизирована в XVI веке венецианцами и выдержала в 1570 году ожесточенную 10-месячную осаду османской армии Лалы Мустафы Паши. После захвата турками крепость была восстановлена и вновь модернизирована и до сих пор представляла из себя настоящий крепкий орешек и готовую к использованию военно-морскую базу с прекрасной гаванью. Вот ее-то и предстояло захватить бойцам экспедиционного корпуса. Не став ничего изобретать, фон Клаузевиц решил воспользоваться опытом прошлогоднего захвата турецкой столицы и действовать нахрапом, только заменив французские флаги на испанские, что в итоге и дало точно такой же превосходный результат. Одинокий Константинополь со штурмовиками на борту запросил заход в порт для пополнения запасов воды, и куры сами запустили лису в курятник. Дальнейшее было делом техники.